путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. В эфире моя авторская программа «Клуб путешественников». В гостях у меня сегодня победитель и призер первенств и чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу Александр Молин. Привет, Саш. Добрый вечер. В 2014 году Саша совершил межконтинентальное путешествие в одну из африканских стран, которая имеет 11 официальных названий. Связано это с тем, что в стране 11 официальных языков, но мы скажем по-русски неофициально, это Южноафриканская Республика. Саш, расскажи, пожалуйста, как вообще это путешествие организовалось, в связи с чем, и какое это было спортивное мероприятие? Ну, спортивное мероприятие — это было чемпионат мира по классическому троеборью, по пауэрлифтингу. Отборы на данное мероприятие проводились с чемпионата России, которые проводились, соответственно, в России. И первые номера, кто выиграл, поехали в ЮАР на чемпионат и первенство мира. Полетели мы туда с Москвы. Мы сдавали допинг до этого предвыездной. Соответственно, кто его прошел, полетели дальше. А были те, кто не прошел? Ну, были те, у кого нашли следы и тому подобное. Ну, все более-менее положительно у нас произошло. И мы всей сборной полетели в ЮАР. А сколько у вас было человек? Человек, ну, у нас была очень большая команда, так как там проводились соревнования по всем возрастам, начиная от юноши до 18 лет, заканчивая мужчинами без ограничений. И команда была примерно, ну, человек 36 точно у нас было. То есть была большая команда, все были с разных городов, со всей России. И мы полетели туда, но мы летели с пересадками. То есть, так как расстояние было не самым маленьким, оно было огромным, можно сказать. И у нас были пересадки в Египте. Мы пересаживались на другой рейс. Там из Египта, в принципе, далековато лететь, получается. Ну, на самый юг Африки. Да, получается так. Сколько часов? Часов, наверное, 7-8 мы летели. Ну, в принципе, перелет был приятный, на удивление, то что все равно ЮАР. Мы думали, что он не примет нас так, с любовью, скажем так. Но он нас принял, и принял очень-таки хорошо. Нас встретили, довезли до места проведения мероприятия, мы расселились. Нас расселили в местный парк под названием Elgar River Lodge. То есть это был заповедник, где мы жили среди животных, страусов. Нам проводили различные мероприятия, мы стреляли из лука, нас возили по этому парку, показывали тех же львов, там диких животных. То есть настоящее сафари? Да, это было то самое сафари. А сколько дней вы там провели в общем? В общем, мы провели около, ну, почти две недели. Были мы с 30 мая по 11 июня там. И мне там очень понравилось. Там была домашняя атмосфера. Мы жили в домиках по два человека. И мне это напомнило родные стены, скажем так, что домики, все по-домашнему. Интересно, а чем вас кормили там? Все равно к питанию и рациону спортсменов есть серьезные требования, тем более на уровне мировых соревнований. Но все равно, я думаю, вас специфическим чем-то кормили, местной кухней. Нет, кормили там обычный был шведский стол, как в принципе на всех подобных мероприятиях. Завтрак, обед мы проводили где как, потому что у нас это было время соревнований. Кто-то выступил, кто-то помогал выступающим. И особого времени днем у нас не было пообедать. Кто что успел перехватить, тот съел, скажем так. Но вечером у нас также принимали в нашем парке. Накрывали нам тот же шведский стол, и мы выбирали там блюдо себе по вкусу и цвету. Ну что-то там такое специфическое, южноафриканское было? Если честно... Что там, картошка фри, я не знаю, там бургеры? Яичница. Яичница, омлет, да? Да, омлет, яичница, сосиски те же там, бекон, ну все в обычном стиле, как и везде, в принципе. Ну, я просто хочу заметить, африканская кухня, она все равно довольно специфичная. Насколько я знаю, в Южной Африканской Республике очень любят мясо и при этом очень острое. Острая пища была там? Нет, мы не наблюдали каких-то там кардинальных изменений в блюдах. Все было как и везде. В принципе, они, скорее всего... По определенному регламенту нас кормили, так как мы спортсмены, все равно уже адаптировались к определенной пище, и нам надо было питаться так, как мы... К яйцам и сосискам. Да, да, да, к яйцам и сосискам. Вот ты рассказал, что жили вы в национальном парке природном. Насколько я знаю, в Южноафриканской Республике этих парков очень много. Вообще, как вот вы жили в домике, и к вам в окна заглядывали страусы, или как это было? У нас был любимый питомец, это страус. Мы, к сожалению, не успели никак его назвать, мы не знали, как его назвать, шарик его не назовешь точно. И он постоянно нас как бы будил, как петух в деревне, наверное, был. Мы постоянно выходили, и он стоял перед нами. Это было... Поначалу это было даже как-то странно. Потом выходишь, и на тебя страус смотрит такой, и что он с тобой сделает, неизвестно было. Потом мы к нему привыкли, начали подкармливать его понемножку. Хотя нам это запрещали, то, что нельзя кормить животных, которые находятся в национальном парке. Там также протекала река, и в которой нам тоже запрещали ловить. Нам разрешали ловить, но мы должны были выпустить рыбу обратно. Так. А как, подожди, вы что там, с удочками, что ли, стояли? А в этом парке была аренда удочек, снасти и тому подобное, наживка, прикормка. Можно было брать в аренду и рыбачить. А, то есть услуга такая есть, но рыбу нужно выпустить обратно. Просто да. Получить удовольствие от процесса, что называется. Да. Ну, нам объясняли это тем, то, что рыбу нельзя оттуда употреблять, так как там могут быть какие-то бактерии, заразы и тому подобное, но мы думаем, скорее всего, что это был национальный парк, и там просто был запрет на употребление живой пищи. Южноафриканская Республика интересная страна с точки зрения географического положения, то есть на территории страны есть пустыня Намиб, в то же время страна омывается с трех сторон света, Индийским океаном. Какой там климат? Климат там явно сильно изменчив. Мы прилетели, получается, туда зимой. У нас наступало лето. Ну, было начало июня, получается. Соответственно, там уже потихоньку наступала зима. И климат был очень непредсказуемый. Днем бывало доходило до плюс 30. Ночью опускалась температура до нуля, и было довольно-таки холодно спать, даже под двумя одеялами мы иногда подмерзали. А днем, да, было тепло, мы загорали, отдыхали, стреляли с лука, нас обучали этому мастерству местные, кто работал в национальном парке. Они учили нас держать руку, направлять стрелу. Мы стреляли с местного, получается, лука, не с какого-то там арбалета современного или современного лука с прицелами. Мы с древнего южноафриканского лука стреляли и пытались научиться этому. Вполне неплохо получалось у многих. То есть это охотничьи трофеи в настоящем? Там действительно есть охотники, которые этим пользуются, да? Да, естественно. Интересно. И что же они там отлавливают, интересно, из лука? Ну, страусов, я думаю, нет. Нет, там нельзя, так как это национальный парк, там нельзя никому никого убивать, только диким животным, так как они питаются, по сути, этим. Угу. Нам как-то экскурсии проводили по этому парку, и там лев к сожалению, кого-то загрыз, мы не смогли рассмотреть кого. Это было очень страшно, конечно, что он на нас накинется. Мы ехали на машине, вот как раз, как показывают в фильмах, когда проводятся экскурсии. Если, допустим, смотрели кто-нибудь парк юрского периода, там данные автомобили применялись. Мы ехали на таких, ездили. И мы опасались этого, что на нас киса эта кинется. Я сейчас в небольшом ужасе нахожусь. В связи с тем, что ты говоришь, мы поехали на экскурсию, и там лев кого-то загрыз. Скажи, пожалуйста, ты имеешь в виду животных, я надеюсь? Да, животных, естественно. Козочку, может, какую-нибудь... Ну, хорошо. Саш, вот Южная Африканская Республика – это единственная страна в Африке, которая не относится к странам третьего мира. Считается, что там достаточно высокий уровень жизни по сравнению с остальными странами. Ну, я думаю, ты же за пределы этого национального парка выходил, куда-то вы выходили или ездили, смотрели. Каким тебе показался уровень жизни местного населения? Ну, думаю, не выше среднего, средний, может, даже чуть пониже. Там были торговые центры, развлекательные центры, те же автопарки. В принципе, было все, но было все как-то на уровне, ну, не города явно. Это как-то в темных красках было, не ярко, не красочно, но при этом было все для жизни, для развития, для приобретения какого-либо товара, который вас интересует. Но нету там того уровня, даже если сравнивать с Россией, то, к сожалению, они живут беднее нашего. Ну вот по каким критериям ты сравнивал? По их менталитету, по их внешнему виду. То есть как они выглядят? Ну там жарко, наверное, они поэтому много на себе не носят. Ну это естественно, но сравнить, наверное, как съездить в далекую деревню Красноярского края какой-нибудь. Не знаю даже, если честно, с чем сравнить. Угу. Саш, ну, так как мы сегодня говорим с тобой о Южноафриканской Республике, и так как ты у нас спортсмен профессиональный, я думаю, что перед соревнованиями, как на любых больших соревнованиях международных, всегда звучит гимн страны, которая принимает эти соревнования. Я предлагаю тебе послушать гимн ЮАР. Госи сигелели Африка, малупагани сутумолайо, изо имитана со ету, госи сигелела. Tina, lusa poloayo, gosi sigeleli Afrika, malupagani sutumolayo, izo imitana so yetu, gosi sigelela. Tina, lusa poloayo, woza moyo. Sigelela, gosi sigelela, woza moyo. Sigelela, gosi sigelela, woza moyo. Oi, wele, gosi sigelela. Lusa poloayo, murena buluka sichaba sa Yesu, ufeise intwani maswenyeho, murena buluka sichaba sa Yesu, ufeise intwani maswenyeho. Sichaba sa Yesu, sichaba. голоса. Иисус, Ему люге, Усиму люге, Усиму люге, Мурена, Усиму люге, Сича баса. Иисус, Сича баса. Путешественников. Еще раз приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева, и в эфире моя авторская программа «Клуб путешественников». В гостях у меня сегодня победитель и призер первенств и чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу Александр Молин. Мы сейчас разговариваем с Сашей о его путешествии в ЮАР в 2014 году. И сейчас хотелось бы перейти непосредственно к соревнованиям, потому что Саша, конечно же, любит о своих спортивных достижениях рассказывать, и мы предоставим ему такую возможность. Но перед этим я хочу сказать, что Южноафриканская Республика — это спортивная страна. Ежегодно в стране проводится сверхмарафон The Comrades. Трасса длиной 90 километров проходит по территории провинции КваZulu-Natal, и это старейший в мире легкоатлетический пробег. Сверхмарафонская дистанция, то есть спортсмены со всего мира приезжают, участвуют. Среди них, в том числе, на пьедестал почета поднимались такие спортсмены, как Татьяна Жиркова, Леонид Швецов, Олег Харитонов, Елена и Олеся Нургалиева. Ты, наверное, кого-то знаешь, да, из них? Также в ЮАР неоднократно проводился Гран-при Южной Африки, гонки мирового уровня Формулы-1. Ежегодно проводится веломногодневка, ведущих спортсменов со всего мира собирает. В стране популярны регби, футбол. ЮАР, сборная ЮАР по регби является двукратным победителем чемпионата мира. И в 2010 году ЮАР приняла чемпионат мира по футболу на своей территории. Ну что, Саша, сколько дней вообще заняли вот из этих двух недель соревнования непосредственно? Ну, непосредственно соревнования заняли всего один день. А остальное мы время могли проводить так, как нам пожелается. Но мы, соответственно, помогали своей команде, своим людям, которые выступали. Если, допустим, человек летел один туда, не получалось полететь тренеру с ним, либо какому-либо выводящему, то мы шли к нему на помощь и помогали ему как настоящая команда. Сами соревнования проводились на должном уровне, мне они понравились, не было какой-либо суеты, задержек или тому подобное. Все шло по волне, по нарастающему, и в целом было все более чем хорошо. Ну вот официальный язык соревнований был английский? Да, как везде. У вас был переводчик, вы или как, или вы... Я не думаю, что все спортсмены. Не все спортсмены, говорят. Но какие-то термины уже все спортсмены обязаны знать. То же самое, как старт, там, присесть, на стойке. Обычные термины есть, которые в любом виде спорта, и любой спортсмен обязан их знать, кто хочет выступать на определенном этапе. Ну-ка скажи что-нибудь. Блесни. Бенч-пресс, там, сквот, дедлифт. Ну, такие простые слова, это там жим лежа, приседания, тяга стана, там много всяких слов. По сути, английский язык очень полезный, и в наше время без него никуда. Я бы посоветовал его всем изучить и разговаривать как на своем русском. И не только спортсменам. Да. Саш, ну а как выступила наша сборная на этих соревнованиях? Наша сборная в целом выступила неплохо, так как это были практически первые мероприятия в данной сфере по классическому именно троеборью, так как оно только начало развиваться. Мало опыта у нас было в данном виде. И в целом выступили неплохо. Были как и призовые места, первые, вторые, третьи. Ну и так были, к сожалению, те, кто не смог встать на пьедестал почета. Но в целом я считаю, что все не так уж плохо. А как ты выступил? Я выступил, к сожалению, у меня были моменты, из-за которых я не смог соответствующе подготовиться. Но для себя я считаю, что выступил неплохо. Я стал третьим. К сожалению, не смог установить мировой рекорд жима лежа. Я попытался, но надо было готовиться лучше, скажем так. Ну, у тебя есть уже хорошие достижения. Так что, я думаю, не всегда нам дано побеждать и выигрывать, и ставить мировые рекорды. Это не страшно. У тебя еще в будущем, я думаю, будет очень много побед. Саш, я, насколько знаю, в ЮАР, это многонациональная страна, там есть и представители индийского населения, китайского, корейского, ну, естественно, африканского. В том числе, значит, 50 миллионов жителей, это численность населения ЮАР, из них всего около 5 миллионов – это белые. Вот когда вы гуляли по улицам, какого города, где? Почевстром, или правильно, Почевстром, как местные говорили. Ты встречал белых людей? Честно, я не обращал на это внимания, когда ходил по улицам, но их было очень мало. Может, поэтому я не обращал внимания на то, что их не было, возможно. Так как я просто, наверное, не обращал внимания. Все были афроамериканцы. Ну, то есть ты в смысле, на белых, конечно, ты привык, ты не смотрел, а смотрел на то, что непривычно нашему глазу. А как реагировало местное население на вас? Доброжелательно. Они молодцы, добрый очень народ. Возможно, некультурный, как нет у них такого, что они уступают дорогу или еще что-то, но они очень доброжелательны, они помогут там привстать тебе, подскажут, куда идти, зачем идти, если к ним обратиться. Они все знают, естественно, английский язык, многие. Ну, наверное, у них просто пока не тот уровень жизни, чтобы жить так, как мы, может. Саш, ну вот ты говоришь, не уступают дорогу. Большое движение, сильный поток машин? Нет, движения особо нет. Просто они, возможно, не привыкли. У нас люди идут на пролом. Возможно, мы даже с нашей стороны было нагло в какой-то момент. Но возможно, мы привыкли так жить, а они так, по-своему. Угу. Только и всего. Ты обращал внимание на состояние дорог вообще в стране? Состояние дорог, хоть у них и уровень жизни, я говорю, что не особо отличается. Состояние дорог у них намного лучше, чем в России. Возможно, они к этому относятся более трепетно. Стараются соответствовать, что ли, нормам, стандартам определенным дорог. Ну, это тебя приятно удивило. Да. К сожалению, у нас Россия этим не удивит. А было что-то такое, что тебя удивило неприятно? Что-то тебя поразило, оттолкнуло в этой стране? Да нет, чтобы прямо оттолкнуло, таких факторов я не наблюдал. И неприятных особо-то не было. Там были моменты, конечно, что также где-то мусор лежит, где-то еще что-то, но и у нас не без этого. То есть не было пока таких факторов, чтобы меня оттолкнули, я ни за что не хотел вернуться туда. Я бы с радостью туда съездил еще на недельку, в тот же самый парк, так как там отдыхаешь не только телом, но и душой. Там очень красиво. Вы вообще, ребята, ваша команда, общались с местными, пытались выходить на контакт? Да, естественно, мы как-то жестами, возможно, кто мог, кто как объяснял, куда нам идти, как нам идти, зачем нам идти, с какой целью. Мы все это пытались узнавать, и мы находили, доходили до своей точки. И благодаря местным людям мы находили свою цель, питание, что ли, магазины все, благодаря которым мы покупали сувениры своим родным и близким. А что там можно такого интересного купить, привезти в Россию? Барабаны. Много кто покупал барабаны. Барабаны по всей Африке. Да, барабаны по всей Африке. Местные вещи, соответственно, кружки, ложки, там, кофты, штаны, все местное. И там вещи были на порядок ниже, чем у нас в цене. Очень низкие цены по соотношению с ценами наших. Там валюта денежная, по-моему, ранд, да? Да. Угу. Это сейчас, интересно, сколько это? 100 центов, по-моему. С нашим курсом доллара я вам не подскажу. Да, сейчас уже точно не скажешь. Ну, примерно, допустим. А вещи они производят вот из хлопка, да, наверное? То, что да, это у них сельское вещи хозяйство. У них хоть и дешевле, чем у нас, но они довольно-таки качественные. Я вот до сих пор, который покупал вещи там, дарил людям, сам себе покупал, и они до сих пор остались в довольно-таки хорошем состоянии, угу. На удивление. То есть с 2014 года? Да, лежат. Все хорошо сохранилось. Так, ну что, о чем еще мы с тобой можем сегодня поговорить? Я бы хотела на что еще обратить внимание? На то, что общаясь вот с местным населением, ты говоришь, они доброжелательно относятся. Но вот, насколько я знаю, в ЮАР в свое время очень долго был расовый конфликт между черным и белым населением. И доходило даже до режима апартеида. И по сей день, сегодня, черное население, расисты в основном, они достаточно агрессивно ведут себя по отношению к белым и пытаются дистанцироваться от европейского колониального наследия. Ну, я так понимаю, ничего такого ты не замечал при общении? Нет, я думаю, так это со стороны больше белой расы было. Колонизировали они черных в рабство. Это же все со стороны белых было. А у меня есть много знакомых афроамериканцев, которые вполне таки уважительно относятся к нам. Мы доброжелательно общаемся, ну и так далее. Перерывимся на рекламу. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – «Фуга для степи с органом». Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Путешественников. При приветствую еще раз всех, кто сейчас слушает радио ВК, кто к нам присоединился недавно. Меня зовут Кристина Сергеева. В эфире программа «Клуб путешественников». У меня сегодня в гостях победитель и призер первенств и чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу Александр Молин. Саша нам рассказывает о своем путешествии на юг Африки, в Южноафриканскую республику, о том, как там ребята проводили время. Ну и, наверное, мы сейчас поговорим еще раз о соревнованиях, потому что это очень интересно, кто далек от этой темы, тем особенно. Саш, расскажи, по каким критериям вообще в пауэрлифтинге определяется победитель? Какие призы вам дали? Ну, критерии – это, соответственно, поднять наибольший вес. Наибольший вес в трех движениях, сумма трех движений. Но на мировых соревнованиях, будь это первенство чемпионат мира, первенство чемпионат Европы, награждается за каждое движение и за общую сумму в трех движениях. Ну и дается медалька поощрительная за участие. То есть, в общем, ты можешь завоевать 5 медалей. Первое у нас движение – это приседание со штангой на плечах. В приседаниях я занял 3-е место, так как я сам не знал, на что я способен, как я способен. Не было времени подготовиться, и для меня этот вид был новый. Так как до этого выступал в экипировке, а тут без экипировочные соревнования. Это что значит? Без экипировочные ты просто уходишь в ремне, в штангетках, в борцовке, в футболке и выполняешь движение, собственно, своими усилиями. Угу. Это без экипировочные. Экипировочные соревнования – это когда ты одеваешь специальный комбинезон и наматываешь на колени бинты. То есть они за счет укрепления, за счет жесткого материала, не то что придают сил, они придают определенную жесткость движения, благодаря которым ты поднимаешь наиболее больший вес. Ну и соответственно, зато у тебя суставы в безопасности. А ты с каким весом ты приседал? Приседал я 215 килограмм, это вот без всего, то есть, ну, получается, в одном ремне, борцовке, штангетках. А лучший результат в экипировочных соревнованиях у меня был 315 килограмм. Саша, ты сколько весил на тот момент? На тот момент я весил 70 килограмм, я отъелся тогда благодаря шведскому столу. А это было такое правило, без экипировочные соревнования, да? Да, это именно... Вы не знали об этом? Нет, мы знали об этом, мы целенаправленно шли к этому, но так как у меня появились определенные инциденты в жизни, и пришлось чем-то пожертвовать, и я, к сожалению, не смог подготовиться на соревнования, я пожертвовал соревнованиями. Ну, то есть сожалеешь, я думаю, надо как бы простить... И отпустить, и понять. Простите. Понять себя. Саш, вот какие еще спортсмены из каких стран присутствовали на соревнованиях? У стран участвует в нашем виде спорта очень много. Это как минимум больше 60, какие я помню, называть их очень долго. Ну, соответственно, самые популярные – это Америка, Украина, Казахстан, Россия, Китай. Ну, остальные там – Австралия, там тайцы, не тайцы, а Корея выступала, на удивление. Это было удивление для меня. Ну и поляки, сербы, очень много стран, долго перечислили. А какая страна себя показала лучшими? Была, если честно, я вам сейчас не скажу точно, но знаю, тройка, которая между собой конкурирует, это Америка, Украина и Россия. Вот три страны, которые борются. Это прям такая злободневная тройка, которая конкурирует у нас везде вообще. Да. Скажи, пожалуйста, победители на соревнованиях такого уровня каких наград удостаиваются? Наград, ну, это обычные медальки. Ну как, они необычные, далеко не обычные, так как это уже совершенно другой уровень. Тут медали готовятся на заказ мероприятия, и они на каждом чемпионате мира, Европы, они разные. То есть они постоянно отличаются где-то формой, где-то картинками, где-то еще чем-то. Они по-своему уникальны. И медальки, грамоты. Но у нас есть такой критерий, или как точно назвать, есть абсолютный чемпион. То есть это у нас есть таблица Вилкса, по которой смотрятся баллы, и выявляется этот абсолютный чемпион. Там ведется соотношение веса и поднятой тобой суммы. Получается, по весовым категориям, да, участники отбираются и по возрасту, да? Нет, естественно, отбираются по весу и по возрасту, да. Угу. Абсолютный чемпион, он тоже получает только медальку? Не, абсолютный чемпион, это считается у нас самая вершина вершин, которую можно добиться на любом мероприятии. Ему дарится... Всегда по-разному. На этих соревнованиях дарили статую вроде бы Южноафриканской республики. Точно я вам не напомню, не скажу. Но она была красивая, это я запомнил точно. И везти ее было, к сожалению, тяжело, так как она была большая, и самолет, она... Ну, с трудом ее было пронести туда. Ну, вы пронесли? Да. Русские все пронесут в самолет, да. Это уже как бы доказано. Русский смышленый народ, нигде не пропадет. Ну что, послушаем еще одну южноафриканскую композицию, этническую. Предлагаю расслабиться. Hey. клуб путешественников. Еще раз приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников». Я ее ведущая Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня победитель и призер первенства чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу Александр Молин. Мы говорим сегодня о Сашином путешествии с его командой, со сборной России в Южноафриканскую республику на международные соревнования. В общем-то, мы сегодня очень плодотворно и хорошо с Сашей поговорили о стране, о самих соревнованиях. Я лично очень много нового узнала. Саш, хочу тебя спросить, какие у тебя на будущее спортивные планы? Спортивные планы? Трудный вопрос. Ну, хотелось бы мне восстановиться, так как я уже долгое время не тренировался. Хотелось бы заново начать свою спортивную деятельность, начать тренироваться, входить в форму и постараться достичь каких-то новых успехов, новых результатов, вершин. Отличные планы, настрой. Я хочу тебе пожелать успехов в спорте, чтобы у тебя все получалось дальше, ты развивался духовно, физически. Ну и, конечно же, тебе новых путешествий и хорошего настроения. Спасибо, что сегодня пришел к нам в программу. Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До следующего выпуска программы «Клуб путешественников». Всего доброго. До свидания. Клуб путешественников.